Глава 28. Линия фронта клана Ред. Как же не хочется умирать. Сидел последний член клана, не считая будущего императора, в своем линкоре, смотря на схему наступления. «Глава!» — подошел к нему его самый близкий подчиненный, слуга его отца, кладя руку на плечо. «Вашего отца прирезали в кровати. Вашу мать похитили и запытали. Вашего дядю отравили. Нам уже подписали смертный приговор». Но лучше погибнуть по собственным правилам, чем так, как того хочет противник. «Ведь иногда умереть тоже нужно с честью и долгом», — сказали они хором, после чего парень продолжил. «Я это прекрасно понимаю, Деймос, прекрасно понимаю. И то, что обязательно бы сдох, будем называть вещи своими именами, от рук тварей, ублюдков Греев. Но у нас есть шанс выжить», — улыбнулся придворный. «Эта вылазка хоть и безумна, но это не означает, что все в ней умрут с гарантией 100%. Возможно, у нас получится реализовать план и при этом остаться в живых. По крайней мере, уже за шанс выжить стоит бороться». «Да», — кивнул глава клана Ред. «Весь флот его клана наступал. Весь. Каждый корабль без исключения. Резервов для борьбы своей территории не оставалось. Но и зачем они тем, кто обречен на смерть? Греи уже начали стерилизовать те миры, где ранее были Реды. Жестоко. Но что они обещали сделать, то и делают. Просто вырезают каждого человека. Поэтому и каждый мир готовился стоять насмерть. Тех, кто не мог сражаться, кто боялся, текущий глава клана приказал переселить в самые далекие от линии соприкосновения территории. Чтобы был шанс до конца войны выжить, чтобы была возможность увидеть новый рассвет, рассвет Империи, но не Греев. А союза всех 12 кланов, двух законных наследниках всех территорий человечества. 3 минуты до выхода из гиперсветового коридора. Прозвучал голос штурмана в динамиках, после чего командир корабля начал отдавать приказы на подготовку орудий и боевых систем всему наступающему флоту. «Где у нас уже нанесены удары?» Пока было несколько мгновений, решил уточнить аристократ. «Система ХНД-20/3. Нойросан, Глиссе. Все в данный момент?» — посмотрел на придворного аристократ. «Да», — кивнул он. «Туда были нанесены удары усиленными флотами, чтобы отвлекать внимание. По одному на каждую систему. Плюс одновременно с нами для запутывания по плану Райс еще должны быть нанесены 3 удара. А из-за того, что резервы противника оттянуты, причем уже достаточно далеко, у нас есть шанс прорваться и выйти на оперативный простор, начав громить тылы противника». Начался обратный отсчет. Молодой глава клана впился пальцами в подлокотники своего кресла. Первые мгновения после выхода в систему всегда самые важные. Мало ли какие тонкости и злодеяния задумал противник, и если все пойдет нормально в самом начале, то дальше все пойдет как по маслу. Световая вспышка, далекие звезды застыли, и тут же начался хаос. 1000 орудий, 100 кораблей открыли огонь. Греи ждали редов, подготовились, но точную численность они не могли предугадать, ибо в бой шли материнские линкоры и тяжелые крейсеры, внутри которых скрывались не только корветы, но и фрегаты и эсминцы. Поэтому все и заключалось в первых мгновениях. Если тяжелые корабли выдержат натиск, то дальше будет проще. И это случилось. 2 минуты спустя, как только все устаканилось, а перенаправленная на щиты энергия была направлена на другие системы, гвардейский флот начал разворачиваться в боевой порядок. 3 линкора и 10 тяжелых крейсеров, за которыми просто так следовало под 100 фрегатов и эсминцев, не считая 15 легких крейсеров, выпустили на свет еще около 1000 кораблей суммарно, и для противников Редов это было шоком. Они ни разу не встречали такой мощи своего противника, не были готовы к тому, что они так внезапно появятся и начнут наносить стремительные удары. Но самое главное, все делалось в обход дредноутов. Их было всего 2, а систем, где начали отвлекать или прорываться реды, 100. И теперь молодой наследник, злобно, кровожадно и в какой-то степени маниакально оскалившись, начал отдавать следующие приказы как своему флоту, так и соседним, таким же прорывным, ведь наступление должно было продолжаться. «А ведь правы были те хитрозады из наемников», — усмехнулся аристократ. «Смогли раздраконить врага и вывести его из равновесия, заставили отвести большую часть резервов. Ай, молодцы, ай, хитрозады!» «Глава», — «Да мне плевать!» — тут же рыкнул, окончательно придя в себя, аристократ. «Это мой корабль, а я среди своих подчиненных, которые мне уже за десятки боев стали как семья. Поэтому как хочу, так и выражаюсь. Потери!» 33 корвета, Ваше Величество», — моментально начал отвечать адмирал. «Повреждены еще под 200, но в корабельных шлюзах тяжелых крейсеров и линкоров будут восстановлены к следующему выходу из системы». «Что со станцией, которая тут была?» — нахмурился наследник. «Уничтожена Греями, когда поняли, что они проиграли эту битву». «Ублюдки!» — сжал кулаки он. «Продолжить наступление. Сегодня наш враг умоется кровью. На смерть! На смерть!» Ответили сотни глоток, после чего двигатели были переведены в крейсерский режим. Линия фронта клана Вайт. По данным подпространственных сканеров, флоты клана Ред уже вступили в битву в полном составе, докладывал штурман флагмана сильнейшего флота клана Вайт. Они решили пойти на опережение графика, если верить тем данным, которые поступают. Но «Знаю, Генри», — улыбнулась мать Фредерики. «Подпространственный сканер — экспериментальная технология, и ей верить нельзя. Но хоть какие-то сведения с ее помощью можно получить. Находят же как-то корабли в сверхсветовом коридоре. Так что лучше так, чем быть в неведении. К слову, каково распределение флота Греев?» «Из-за того, что большая часть резервов врага была оттянута для подготовки наступления на Райс, они оголили некоторые системы», — улыбнулся докладчик. «Туда уже начали протискиваться наши разведчики, подтверждая этот факт. А также в течение дня должны прибыть сразу несколько ударных отвлекающих групп. У нас ситуация не такая тяжелая, как у соседей. Кораблей меньше. На оперативный простор выйти просто. Плюс враг явно не подозревал, что у нас может быть больше, чем 2000 кораблей в сумме». «Ну да», — улыбнулась женщина. 2000 не 10, которые перешли в наступление, но с сотнями тысяч, кое есть у Греев, в сумме это все равно не сравнится. Но хитрость этих наемников удалась. Это нам позволит с меньшими потерями уничтожить большее число кораблей». «Но не это главное, Ваше Величество», — через пару мгновений тишины подал голос ее приближенный придворный. «Мы сможем уничтожить по крайней мере 40 сборочных верфей в 12 системах. А это куда более чувствительный удар по мощи Греев». «Вайты хоть и считались до начала Первой гражданской войны великим кланом, но если сравнивать с 5 остальными великими, то у них было меньше всего территорий. Если Реды могли наступать сразу на сотни систем, то Вайтам пришлось ужать все свои силы на 30 систем. Но враг недооценил белый клан, из-за чего сам себе выстрелил в ногу». Но все же не дети были во главе этого клана. Напыщенные, надутые, импульсивные индюки, как говорила Фредерика, но не дети. Они совершили ошибку, поведясь на провокацию Греев, но они забыли, что они по своей сути одни, а вот кланы, как и наемники, едины в своих желаниях. Стычка оказалась короткой. 2 тяжелых крейсера в сопровождении 3 легких и 10 фрегатов не выдержали натиска почти самого современного флота Вайтов с 2 линкорами во главе. От противника осталась лишь космическая пыль. Но на местной планете есть противокосмическая система, которую следует вернуть, поэтому десантный флот остается тут, чтобы нанести поражение противнику на поверхности планеты. А ударный, сделав несколько тысяч залпов по планете, отправится дальше громить врага. «Разрешите доложить, Ваше Величество!» — поднялся адмирал с улыбкой на лице. «Докладывайте!» — кивнула женщина, смотря на голограмму системы. «На всех направлениях противник разбит на голову. Безвозвратные потери среди наших кораблей составляют 9%. Временно потерявшие боеспособность ввиду повреждений — 39%. Часть кораблей пришлось направить в тыл, в частности, 1 тяжелый крейсер. Будут восстановлены в течение недели, после чего присоединятся к наступлению вновь». «Лишнее», — сведя брови, ответила женщина. «За неделю враг окружит наш флот, ибо подтянет сюда часть тех кораблей, которые умчались шашкой наголо бить наемников. Пускай остаются там, если что, возглавят те корабли, которые успеют создать наши конструкторы за эти дни». «Продолжаем наступление, миледи», — услужливо уточнил адмирал флота. «Продолжаем», — кивнула она. «Раз все идет хорошо, нечего отходить от плана. «До систем с верфями противника еще минимум два прыжка, а это трое суток. Враг туда может успеть подтянуть часть своих резервов. К этому надо быть готовыми». «Сделаем все в лучшем виде, Ваше Величество», — улыбнулся мужчина, после чего развернулся к системе управления флотом и начал отдавать приказы. «Эпилог войны приближается», — тихо проговорила мать Фредерики. «Увидеть бы его». «Граница территории человечества возле пустотного сектора». «Пульсар!» — связалась молния со своим товарищем с помощью подпространственной связи, которая разрабатывалась вместе с Вайтами и держалась в тайне от всего мира. «Как там подготовка штурмовых групп? Все готовы?» «К штурму одной из баз этих мразей?» — уточнил он, но ответа от своей подруги не услышал. «Да, все готовы и жаждут вкусить их крови». «Смотрите, не потеряйте голову», — подметила девушка. «Лаки?» «Готовы», — спокойно ответил он. «Но есть одно но. Пока мы сидели в сторонке, туда к ним прилетело несколько десятков кораблей. У нас могут быть потери еще на этапе уничтожения щитов базы Греев». «Так примени свои способности, чтобы таких проблем не было», — усмехнулась девушка. «Но не просто же так, у тебя позывной в переводе с одного из старых языков — счастливчик». «Знаю я, знаю», — немного уныло ответил парень. «Но приближаемся. Гравитационные двигатели замедляются. Конец связи». «Конец связи», — ответили хором оба ее напарника. План был довольно прост. За счет особенностей их кораблей бродягам не требовались сверхсветовые коридоры. Они ждали сигнал на начало действий, уже будучи возле нужной системы, находясь за ее пределами, постоянно циркулируя вокруг нее на скорости в несколько десятков световых лет в час. Это не позволяло сканерам противника засечь их, из-за чего враг не знал о нависшей угрозе. Но все же бродяги — не ударная армия, а не спецподразделение человечества, у которого всего 5 сотен кораблей, 2 из которых были оставлены в домашних системах этой организации. 3 же сотни, разделенные на 3 равномерные группы, готовились нанести удар, ожидая отмашки наемников. И сигнал пришел. Все корабли тут же развернулись и направились несколько часов назад в сторону системы. Их операция, удар, должны были частично обезглавить противника, уничтожить одну из 2 главных баз противника, но никто не понимал, то ли это была резервная, то ли это была основная, но в любом случае, судя по тем данным, Грей там есть, и это уже хороший знак. Ворвавшись в систему на огромной скорости, бродяги обрушили всю мощь своих, опережающих время кораблей, на Греев. Ведь только у них использовался умный металл не только для брони бойцов, но и при создании кораблей, и любое повреждение за счет запасов умного металла, если оно было, моментально восстанавливалось, и враг действительно не ожидал появления противника. 2/3 кораблей находились в режиме ожидания, большая часть систем для экономии энергии были выключены, и такие корабли уничтожались в первую очередь. 100 фрегатов накинулись на врага, раздирая на куски линкоры и крейсеры противника. За счет превосходства в скорости и маневренности бродягам удалось за считанные минуты уничтожить почти все спящие корабли. Но после этого завязалась жестокая битва. Но и тут противнику не повезло. Плазменные орудия бродяг быстро уничтожали щиты противника. Но потери избежать не удалось. Фрегаты-перехватчики противника быстро обнаруживали те корабли-бродяг, которые пытались выйти из боя из-за полученных повреждений, нанося им смертельные удары. Сами бродяги оставались живы, но их после сражения придется собирать из открытого космоса, если система жизнеобеспечения их брони продолжит работать исправно. Но таких кораблей, что радовало молнию, было всего 5, а по полученным докладам погибших было минимум. «Командир!» — ошарашенный голос связиста прозвучал в динамиках шлема девушки. «С нами пытаются связаться!» «Так в чем проблема?» — нахмурилась девушка. «И почему пытаются, а не связались?» «Старые шифрокодовые величины», — отрешенно сказал связист. «Такие почти 5 лет нами не применяются. Почти с самого основания бродяг». «Стоп», — зависла девушка, пытаясь понять, почему так. «Даже я уже не помню те величины. Они даже автоматически стерлись у меня из базы данных, как ненужная информация. Это не может быть просто совпадением». «Не может». Девушка не могла поверить своим собственным мыслям. Это мог быть как враг, что очень маловероятно, ибо среди бродяг агентов Греев никогда не было, Так и это мог быть только один человек, который не так давно дал о себе знать. Но не бродягам, наемникам. И сейчас попытка выйти на связь, особенно в тот момент, когда небольшой флот Греев был разбит, и корабли начали разворачиваться для начала наступления на планету. «Всем отставить!» — моментально связалась с помощью чипа «Молния», установив мыслесвязь с остальными командирами фрегатов. «Десантная операция отменяется! Всем отдалиться от планеты!» И все корабли резко начали разворачиваться, набирать скорость, но еще никто не покинул систему. А «Молния» следила, смотрела. Потянулись долгие минуты, а затем... Планету словно что-то поглотило, разорвав ее на куски, и она знала только одного бродягу, который так мог. Только один человек был способен переносить через собственное пространство объекты таких размеров. «Твою мать!» — прозвучал голос Лаки. «Это нам так повезло из-за моих способностей? Или это он вернулся после стольких лет наших тщетных поисков?» «Это он!» — уверенно произнес Пульсар. «Наш командир вернулся!» «Да». С трепетом в голосе ответила белокурая девушка. «Войд вернулся. Система РОД. Нуль, с помощью специального передатчика, который был подключен к живой планете, связалась с этой сущностью девушка с красными волосами. Мы получили сигнал от Райс. Они призывают нас помочь. Тогда посылай сигнал». Раздалось в ее голове. «Наш флот выдвигается вперед. И все, кто хочет сражаться, должны на него погрузиться». «Во имя будущего всего человечества. Время жертв еще не настало. Оно впереди, но оно придет. Ибо она наблюдает. Ибо тот, кто ее сдерживал, вернулся». «Герой войны?» — уточнила Алисия. «Да. Он тут. И он вступил в последний бой для объединения человечества. Солнечная система. Планета Земля. Хранитель!» Стояла возле главного пульта связи девушка с белыми волосами и шрамом через левый глаз. «Получили сообщение». «Знаю, Тая, знаю», — заботливо ответил мужской голос. «Сообщи остальному корпусу Завета, чтобы с первой по десятую когорту готовились к возможным десантным операциям». «Пробуждать ото сна?» — уточнила на всякий случай она. «Да», — ответил хранитель. «Всех». «Время пришло снова моему завету послужить на благо всего человечества. Мы тогда почти 100 лет назад спасли его от уничтожения самих себя. И теперь пора оказать им помощь в объединении, чтобы в будущем человечество не сгинуло в пучине пустоты. А сейчас...» Молодой голос древнего и самого продвинутого искусственного интеллекта стал жаждущим и радостным. «Пора трубить общий сбор, ибо время сжечь».